Гоеси, добрые молодцы, да красные девицы, посвящено всем славянам, русам и ариям, идущим стезею праве, моему роду Гордымовых, коту Баюну Кедровичу, настоящим друзьям. Благодарствие за развитие исконно родной традиции Илье Пронину, Симбирскому и художнику Виктору Королькову. Слава родным богам, а нам хвала по делам. Эти сказки об устройстве вселенной, о богах и предках русов, ариев, славян, о духах и природе, которую они хранят, о загадочных диковинных зверях и птицах, о силе и мощи нашей Родины, Матушки Руси. Расскажу вам их я, кот Баюн, по отчеству Кедрович. Уж не знаю, почему люди прозвали меня так, но о себе я расскажу позже. Сейчас начну свою первую сказку. Слушайте, ребятишки и мужи, жены и старики. До начала нашего с вами мира, который наши предки называли Всемирье, была лишь великая пустота, присущая бездна Нави, породившая все. Почему же нашу вселенную славяне прозвали таким необычным словом? Все дело в том, что кроме нашего с вами мира, Яви, в котором живем мы с вами, люди, или же азы, боги, живущие и созидающие на земле, были еще Правь, мир богов и Навь, мир духов природы. Есть еще темные измерения, где обитают злые духи, что не хранят природу, а разрушают ее. Но что о них говорить, нет в тех краях ничего доброго и прекрасного. Как только из великой пустоты вышло Всемирье, появилась и великая вечность, безмерное развитие Вселенной. Сначала появился священный огонь, а из него появились и все те миры, о которых я вам рассказывал. Сам я не видел тех событий, но слышал, что выглядело это так, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Великая пустота породила все, даже великую вечность, и она хочет забрать все это себе. Но великая вечность не дает ей этого сделать, ведь пока есть развитие, в великой пустоте не поглотить Всемирье. Пустота и вечность ведут между собой противостояние, и длится оно вечно, и будет длиться до тех пор, пока существуют миры. Великую вечность, как я уже сказал, нельзя разрушить, но и великая пустота неуничтожима, ведь она породила все остальное. В этом балансе и есть смысл мироздания. Даже боги Белобог и Чернобог, о столкновении которых речь пойдет позднее, суть проявления этой вселенской борьбы. Но кто же поддерживает этот баланс? Кто управляет сменой времен года и не дает развитию прекратиться, тем самым поддерживая жизнь во всемирье? Это род, единый, многопроявленный Всеотец, всесущий Вседержитель, Творец Бытия, первый Бог, породивший всех остальных. Недаром в нашем с вами родном языке столько слов, связанных с его именем: Родина, народ, природа, то, что при роде. Перечислять можно бесконечно. Род также вышел из великой пустоты, но поначалу он спал в яйце. Ему снилось множество красивых снов про чудесный мир, в котором всему есть место. И когда он, наконец, проснулся, в его сердце возникла любовь к этому миру и ко всему, что в нем находится. Тогда он разрушил свою темницу силой любви и наполнил ей весь мир. Род оставил своим потомкам, славянам, мудрые заповеди, которые его сын Сварог высек на камне и оставил в назидание людям. В них Вышний Бог призывал беречь природу, потому что в ней живут духи, помнить своих предков и великие деяния, которые они совершили. Вот я вам и рассказал о балансе в нашем мире, и о начале всемирия поведал вам и о прародителе нашем с вами, Боге Роде. Дальше вас ждет множество сказок, совершенно различных, интересных, добрых, прекрасных. Ложитесь спать, ребятишки, а вы, заботливые матери, спойте им колыбельную на ночь. Да оставьте мне чарочку меда и кусочек пирога. Доброй ночи, мур-мяу!